Глава 14. Весеннее солнце не могло греть сильнее, чем злость, возникшая внутри. Жизнь подмосковного аэродрома с его запахом свежей травы и керосины не отвлекала внимания. Я каждой клеткой ощущал на себе взгляд этого человека. Ну, как человека? Хмыря, которого надо уничтожить только за то, что он открыл свой рот. Ведь из этого рта несло конкретно. Он что вчера пил? Спиртовой коктейль с техническими апельсинами. «Эу, ты какими судьбами?» — вякнуло это создание, которое козыряло должностью в министерстве. «О чем только Гурцевич думал, когда поручал мне эту задачу? Как будто не знает, что Егор Алексеевич может просто не долететь до Циолковска. Тем более, что поведение арийца, мягко говоря, было вызывающим». Егор Алексеевич подошел к самолету, окинул его оценивающим взглядом и вернулся к машине, на которой его привезли. Рядом с «Черной Волгой» сейчас несколько людей, которых он начал за что-то отчитывать. «Серж, куда он пошел?» – спросил Иван, выглянувший из грузовой кабины. «Не все еще сказал сопровождающим. Ты чего промолчал и не предупредил?» «Раньше времени расстраивать не хотел». «С чего ты взял, что я расстроюсь? Разозлюсь просто». «Вот-вот. Мне самому этот деятель не по душе, но Гурцевичу влетит, если мы его не довезем», — тихо сказал Иван, похлопав меня по плечу. В этот момент толпа с Егором Алексеевичем во главе двигалась к самолету. Министерский работник продолжал активно рассказывать, как нужно работать и жить более старшим по возрасту коллегам. «В управлении решим, что с вами делать. Акт проверки получите потом. И когда в следующий раз тут буду... «Недостатки устранить», — надменно продолжал ариец разговаривать с людьми. Судя по всему, Егор Алексеевич приезжал проверять завод в Луховицах. Теперь срочно летит обратно. Раз так неуважительно разговаривает, то задобрить проверяющего у коллектива не вышло. Один из представителей завода что-то попытался возразить, но Егор Алексеевич слушать не стал. «Я тебе сказал, что ты плохо работаешь», — повысил ариец голос на человека солидного возраста с полностью седыми волосами. «Залезу еще финансовые документы, посмотрю. Все, мне пора». Пока ариец забирал портфель, Швабрин осмотрел двигатель и вернулся ко мне. «Серый, давай так. Начнет елозить или ерунду нести, я его скину с самолета. Как раз в речку Вобли и скинем его». «Ага, а потом со мной поедешь на нары». Как же этот Егорка, одетый в светлое дорогое пальто с зализанными назад светлыми волосами, умоляет о таком развитии событий. Вот он уже рядом со мной, размахнулся портфелем, что чуть было не ударил им в мое колено. И ведь знает, что ответить мы не можем. Задача поставлена довести. Приказ есть приказ. «Так, мальчики, сейчас вы быстро взлетаете, а я...» «А вы бы помолчали, товарищ пассажир, и слушайте командира воздушного судна!» Перебил Иван этого козла, но тут надулся, покраснел и готов был прокричать: «Я хрен из министерства!» Я сделал резкий шаг к Егору Алексеевичу, и он от неожиданности выронил портфель. «Не теряйте вещи, товарищ пассажир!» «Как командир воздушного судна могу тебя оставить здесь, и ты пойдешь пешком в Москву, понял? А уж как отмазаться, согласно руководящим документам, я знаю, усек?» «Знаешь что, Сергей, а покажи мне...» Нагнулся ариец за упавшим портфелем. «Покажите мне мое место в салоне этого замечательного лайнера». Как только Егор Алексеевич занял указанное место, мы с Иваном захлопнули дверь грузовой кабины. Вот же обстановочка. Никто и писка не услышит, если мы накостыляем арийцу, да? Проблем ведь потом не оберешься. Приготовившись к запуску, прикрыли дверь в кабину, чтобы не слышать веселое пение нашего пассажира. Он еще и поет, как белый медведь в театре оперы. Напряжение спало, но не до конца. По-прежнему хорошая погода не радовала меня от понимания, кого везу. Зачем вообще это варийцы придумали доставлять на самолете в Москву? 2-3 часа, и он на колесах добрался бы до города. «Серый, запускаться надо», — сказал Иван, ожидая от меня команды. «Давай договоримся, чтобы не случилось никакого рукоприкладства, хорошо?» «Принял? А если чуть-чуть?» «Нет». «Ну, прям под ножку, чтобы он нос сломал, шею, ребра или все вместе?» «Даже по отдельности нельзя, не будем пачкаться в этом дерьме». «Как скажешь, командир», — сказал Иван, и я запросил разрешение на запуск у руководителя полетами «Луховиц». Двигатель запустился, Ан-2 завибрировал, и мы начали выруливать со стоянки. Яркое солнце ослепляло, так что я достал из кармана свои очки-авиаторы. «В Афгане приобрел такие?» «Не, эти в Анголе уже купил». «Эх, Серега, поездил ты за службу. С твоими успехами в академию бы пошел. Генералом бы стал однозначно. Потом бы вот таких, как этот...» Иван прервался. В нос ударил запах коньяка, и я краем глаза увидел наглую рожу Егора Алексеевича. Иван, сняв гарнитуру, что-то выговорил этому придурку, но тот и не собирался садиться на место. «Я тут постою. Посмотрю, как вы взлетать будете!» — кричал мне в ухо Егор Алексеевич. «Вы же извозчики! Вот и везите меня молча!» Сейчас бы дать ему с локтя промеж глаз. «Да нельзя!» Пресловутые запреты трогать вот таких козлов не дают нам этого сделать. Но шанс проучить дает нам Ан-2. Исполнительный старт заняли. Обороты двигателя выставил на номинальный режим. Параметры в норме. Я отпустил тормоза, и самолет начал разбег по полосе. А Егор Алексеевич стоит в проходе и не уходит. Скорость на отметке 110 км в час. Ну что за человек? Оторвались от полосы и сейчас начнем набирать высоту. И покатится Егор Алексеевич кубарем в грузовую кабину. Может, тогда поймет, что нужно пристегиваться в кресле. Разогнал самолет и резко потянул штурвал на себя. Нос Ан-2 задран, и мы начали набор высоты. Я краем глаза только и успел заметить, что из нашей кабины исчез ариец. Слегка опустил нос самолета и быстро бросил взгляд в проход, а там никого. Иван еле сдерживал себя, чтобы не заржать. Самолет перевел в горизонтальный полет, и теперь Швабрин может посмотреть местоположение нашего пассажира. Через пару минут Иван вернулся на место главного летчика и надел гарнитуру. «Что там, живой?» «Ай, к сожалению. Шандарахнуть бы его, но это уже сделал полкабины. Шишку набил, но в сознании отходит от взлета». «Понятно. Большая шишка, а то скажут, что это мы его фейсом об пол». «Да нормально там все. Я его когда посадил, он какую-то песню горланил». «Может, теперь утихомирит норов Егор Алексеевич?» Полет проходил нормально. Спустя полчаса ариец отошел от резкого взлета. Но ведь немного осталось до Циолковска. «Эх, Серый, так бы и весь», — сказал Иван, но тут опять физиономия ариеца. Начались возмущения со стороны Егора Алексеевича, что его нужно вести аккуратней, хотя Ан-2 шел как утюг, ровно и без раскачивания. Егор Алексеевич что-то начал предъявлять Швабрину, но Ваня держал себя в руках. Когда пьяный придурок собрался сесть своей задницей на центральный пульт, терпение лопнуло. Иван спокойно вывел нарушителей из кабины и вновь пристегнул к креслу. «Серый, еще раз он встанет, и я его побью», — сказал Иван, сев в кресло. В голову пришла светлая идея, как бы нам удержать на месте пассажира. Заодно и проверим его вестибулярный аппарат. «Как думаешь, у него не очень слабый желудок?» — спросил я и стал накидывать на себя плечевые ремни. Удивительно, но на этом борту они были. «Мы же испытатели, так давай проверим», — сказал Иван и тоже покрепче пристегнулся. Высота в 1000 метров позволяет нам немного похулиганить. Иван внимательно смотрит по сторонам, а я начинаю комплекс фигур, который доступен нашему старичку. Постепенно прибираю обороты, скорость падает, штурвал отклоняю плавно на себя и начинаю парашютировать. Скорость 85 км в час. Вышли левый и правый предкрылки. Обороты контролирую, парашютирую ниже. Высота подходит к отметке 400 метров. Теперь плавно добавляю обороты, штурвал слегка на себя и вывод. Дальше очередь Ивана набирать высоту и парашютировать на Ан-2. «Для затравки ему нормально должно было зайти. Что дальше?» — сказал Иван, выводя самолет в горизонтальный полет. Я посмотрел по сторонам и обнаружил русло реки. Вот там и можно полетать. «Над речкой пройдем!» «Сейчас мы уже в зоне ответственности Циолковска, так что можно и запросить снижение на предельно малую. Совместить, так сказать, пару заданий в полете». Запросили разрешение у руководителя, а он и не против. Снизились еще ниже. «Почти касаемся крон деревьев, но зазор в 10 метров выдерживаем. Идем точно над речкой, повторяя каждый изгиб». «Стая птиц по курсу», — подсказывает Иван, и я ухожу от пернатых влево. «Ну, еще одна». Самолет накреняется так, что Швабрин буквально висит надо мной. «Ну и как тут не выполнить пару виражей? Один вираж, далее подобие восьмерки и еще один». Передал управление Ивану, и тот повторяет за мной весь комплекс. Взглянул назад, чтобы проверить пассажира. Тот и не думал вставать с кресла. С каждым маневром он как-то сильнее вжимался в кресло, но ухмылка не сходила с его лица. Ну, тогда есть кое-что покруче. «Серый, как он там?» — спросил Швабрин, передав управление мне. «Сидит и улыбается. Может, заключительный аккорд? Парашютирование горка и так до Циолковска». «Вот за это я тебя и люблю. Само собой. На 1500 заберемся». Посмеялся Ваня и потянул ремни. Беру управление на себя и набираю нужную высоту, чтобы иметь запас для выполнения маневра. Начинаю добавлять обороты, при этом штурвал отклоняю от себя. Скорость увеличивается. Линия горизонта пошла вверх. Вот уже поравнялась с уровнем моего лба. Плавно штурвал на себя, и небо начало быстро набегать. В кресло вдавило. Силуэт самолета на авиагоризонте неестественно крутанулся. Отовсюду посыпалась пыль, заставившая меня чихнуть. И тут же самолет начал выходить в горизонтальный полет. Петлю Нестерова на этом самолете лучше пока не делать. «Коряво получилось», — сказал я, оценивая фигуру пилотажа. «Нормально, меня дважды прижимало к креслу». «Будешь пробовать?» — спросил я, и Швабрин не смог отказаться от подобного предложения. Еще пару минут маневрирования отработал Иван. На этом мы нашу программу закончили и продолжили полет в сторону Циолковска. Егор Алексеевич притих. Швабрин даже ходил к нему, чтобы проверить состояние. «Серый, ну, ему там нравится. Я ему даже карамель взлетную предложил, а он отказался. Пакетики только попросил». «А у нас есть?» «Нет, но я ему принес ведро». Как это часто бывает, данная емкость на самолете выполняла также функцию туалета. Даже не представляю, от чего сейчас Егора Алексеевича должно больше стошнить. От полета или запаха из ведра? А может, от того, что перебрал алкоголя? «Слушай, ну там же пусто в ведре, а то зальет нам все отмывать потом». И в этот момент почувствовался знакомый и очень мерзкий запах рвоты. Егор Алексеевич настолько сильно опустил голову в ведро, что вот-вот сейчас наденет его вместо шапки. «Вот балбес, финский костюм сейчас испоганит». «Надо быстрее садиться, а то мы так не министр привезем, а чудище лесное», — предложил я, и Швабрин кивнул. Посадку выполнили как можно более мягко, чтобы не навредить хрупкому здоровью нашего пассажира. «Гордый, 11.088 посадку произвел. Можно нам фельдшера к самолету? Пассажиру плохо стало». «Понял, высылаю», — ответил руководитель полетами. Все же мне, как командиру воздушного судна, стоит проявить заботу. На стоянке я уже видел знакомую «Волгу», рядом с которой стоял водитель Егора Алексеевича. Далеко не каждому разрешают въехать на аэродром, а тут прямо около самолета забирают важную персону. По магистральной рулежке быстро ехала таблетка УАЗ белого цвета. После остановки Иван встал со своего места и пошел открывать дверь. Как только дверь открылась, Егор Алексеевич, покачиваясь, вышел из Аннушки. Свежий весенний воздух, кажется, еще больше запустил процесс обратной тяги из желудка. Хорошо, что бежать до травы Егору Алексеевичу было недалеко. «Еще и ведро нам испоганил», — ворчал техник, который встречал нас на стоянке. «Не напасешься на всяких слабаков». От помощи нашего фельдшера Егор Алексеевич отказался, наорав на нее. Сделал он это в очень грубой форме. Мы дернулись в сторону арийца, чтобы сделать ему замечание, но женщина-фельдшер Валентина Николаевна махнула нам рукой, чтобы мы не приближались. Трижды после этого Егор Алексеевич, напяливая задом наперед светлое пальто, пообещал всех уволить. Его зализанные волосы растрепались, галстук повис на плече, рубашка вылезла из штанов. А лицо было яростным и бледным. Он что-то говорил, но разобрать было сложно из-за проезжавших мимо стоянки самолетов. Как только шум реактивных двигателей стихал, можно было расслышать гневные тирады Егора Алексеевича. «Вам сейчас нужно успокоиться», — говорила Валентина Николаевна, но ариец продолжал гнуть свою линию. «Да уйди ты! А вы готовьтесь только на этом корыте летать!» — прорычал Егор Алексеевич и сел в машину. Волга рванула с места, пробуксовав и оставив черный след на бетоне. Я посмотрел в салон, который требовал проветривания. Пожалуй, Егора Алексеевича не только рвало. Было еще и повышенное газообразование от страха. «Вы чего с ним делали?» — подошла к нам женщина-фельдшер. Валентина Николаевна была плотного телосложения. Широкое лицо озаряла добрая улыбка, окрашенные волосы развивались на ветру. Она закуталась в кожаную летную куртку и ждала от нас ответа. «Николаевна, да ладно вам!» — махнул техник, вынося подальше ведро с отходами. «Довезли хорошо!» «Неадекватный он чутка выпил, с кем не бывает!» — посмеялся Швабрин, доставая пачку сигарет. «Ванюша, ты мне это не рассказывай. У меня календарей в авиации больше, чем у тебя и родина вместе взятых. Вы чего в полете творили?» — взъерошила волосы моего товарища Валентина Николаевна. «Да над речкой пролетели, и все». «И все? Хочешь сказать, что никаких фигур не выполняли?» — продолжил улыбаться фельдшер. «Это Шан-2, не МиГ-29. На нем только грузы возить», — вернулся к нам техник, выбросивший отходы вместе с ведром. «Теперь вот новый туалет вам нужно искать на Аннушке». Швабрин приобнял за талию крупную женщину-фельдшера. «Да пусти ты! Вот везет тебе, что я не замужем», — посмеялась Валентина Николаевна. «Уф, Николаевна, какие твои годы!» — рассмеялся я вместе со всеми. На утро я был готов к вызову в кабинет Гурцевича. Удивительно, что это не случилось вчера. Думал, что Егор Андреевич поедет прямиком к папе жаловаться на нас. Проводив жену до работы, я встретил Гену Лоскутова, возвращавшегося с тренажера. «Ну, как вчера слетали?» — спросил он, поздоровавшись со мной. «Нормально. Ты что-то конкретно узнать хочешь?» «Нет», — ответил Лоскутов, заходя со мной в здание школы. «А есть что рассказать?» «Пока нет. Точнее, не здесь». Очередной летный день начинался как обычно. С разлета мне назначен был полет в зону на МиГ-31 с Купером в задней кабине. После посадки Лоскутов забрал меня на спарку МиГ-23, чтобы проверить навыки в полете на штопор. Как он потом сказал, навыки не утеряны. Вернувшись после второго вылета в летную комнату, Морозов передал мне, чтобы я позвонил жене на работу. «Летная станция Яковлева. Родина, слушаю вас». Подняла трубку Вера. «Это вас Родин беспокоит, девушка». «Сережа, чего так долго? Извелась-ся. На обед не пошла, чтобы дождаться звонка. Ой, а у тебя все хорошо?» «Да, все нормально. Сама знаешь, что идут полеты. Меня может не быть в летной комнате», — ответил я, заметив, как мне что-то сигнализирует Швабрин около выхода. «Да, ну ладно. Просто волнуюсь за тебя. Что-то неспокойно мне». «Так, отставить это, Вера. Все хорошо, работа у меня такая». «Да знаю я. Ладно, как прилетишь в следующий раз, сразу звони. Целую». Не успел я ответить, как в комнату заглянул с сердитым лицом Мухаметов. Его будто оторвали от важных кабинетных дел, поскольку он крутил в руках шариковую ручку. «С чего телефон занят?» — возмутился он, посмотрев на меня. «Жена звонила». «Так, ну, это можно. Поговорил? Молодость. А теперь за мной. Швабрин, кстати, тоже». Пока мы шли по коридору, Мухаметов молчал. Но интуиция в данном случае уже подсказала мне, куда он нас вел. Постучавшись в дверь кабинета Гурцевича, Маратович пропустил нас вперед, а сам заходить не стал. Обстановка в этой комнате была очень накалена. Вид у начальника школы испытателей был суровее некуда. Стоит ли говорить, что рядом стояла чашка чая, из которой уже не шел пара, в пепельнице полностью выгорела сигарета. «Да, здесь. У меня», — громко произнес Вячеслав Сергеевич, в телефонную трубку.